Глава 12. Роуз переступила порог супермаркета и остановилась, потрясенная царившим перед ней хаосом. В воздухе стоял жгущий глаза запах уксуса, смешанный с запахами рассола и пива. В проходе номер 3 линолеум, словно блевотиной, замаран кетчупом и горчицей. Облако сахара и муки стояло над проходом номер 5. Люди толкали сквозь него нагруженные тележки. Многие кашляли и чихали. Некоторые тележки то и дело заносило в сторону, когда они катились по сухой фасоли. «Постой секундочку», — попросил Барби, хотя Роуз и так стояла как вкопанная, прижав мегафон к груди. Барби нашел Джулию, когда та фотографировала взломанные кассовые аппараты. «Заканчивай с этим, пойдем со мной». «Нет, я должна снимать, больше некому. Я не знаю, где Пит Фримен, а Тони...» «Все это ты должна не фотографировать, а остановить, прежде чем случится что-то похуже». Он указал на Ферна Боуи, который прошел мимо с полной корзинкой в одной руке и банкой пива в другой. Кровь из разбитой брови капала с лица, но выглядел Ферн страшно довольным. «Как?» — он отвел ее к Роуз. «Готова, Роуз?» «Начинай». «Я... Ну, помни, спокойствие. Не пытайся остановить их. Постарайся только понизить напряжение». Роуз глубоко вдохнула, потом поднесла мегафон ко рту. «Привет всем! Это Роуз Твитчелл из Эглантерии». И голос, за что ей надо поклониться в ноги, звучал спокойно. Люди оглядывались, слыша ее голос, не потому что в нем слышалась тревога, но потому что ее в нем не слышалось. Барби видел такое в Токрите, Фалудже, Багдаде, главным образом после взрывов в самых оживленных местах, когда подъезжали полицейские и военные. «Пожалуйста, заканчивайте с покупками как можно скорее и спокойнее». Несколько человек рассмеялись, потом огляделись, будто приходя в себя. В проходе номер 7 Карла Винзиано, покрасневшая от стыда, помогла подняться Генриетте Клавер. «Тексмати хватит нам обеим», — подумала Карла. «Что на меня нашло?» Барби кивком предложил Роуз продолжить, беззвучно произнес: «Кофе». Услышал еще далекую, но уже приближающуюся сирену скорой. «Когда закончите, приходите в Эглантерию выпить кофе, бесплатно, за счет заведения». Несколько человек захлопали. Кто-то, служенный глоткой, прокричал: «Кому нужен кофе? У нас есть пиво!» Джулия дернула Барби за рукав. Ее лицо пылало, по ее мнению, республиканским негодованием. «Они не покупают, они крадут!» «Ты хочешь писать передовицу? Или выпроводить их отсюда до того, как кого-то убьют из-за банки кофе?» Джулия подумала и кивнула. Негодование ушло, уступив место улыбке загадки, которую он успел полюбить. «Очко в твою пользу, полковник». Барби повернулся к Роуз, энергично махнул рукой, и та заговорила вновь, повторяя уже сказанное. Вместе с двумя женщинами Барби принялся ходить взад-вперед по проходам, начав с наиболее пострадавших отделов деликатесов и молочных продуктов, выискивая тех, кто настолько спятил, что мог продолжать начатое, но таковых не нашлось. Роуз обретала уверенность, торговый зал затихал, люди уходили. Многие катили перед собой тележки с награбленным, но Барби все равно видел в этом добрый знак. Чем скорее они уйдут, тем лучше, сколь много не уносили бы с собой. А самое главное, люди услышали, что к ним обращаются как к покупателям, а не грабителям. Верните мужчинам и женщинам самоуважение, и в большинстве случаев, не во всех, но в большинстве, к ним вернется способность более-менее ясно мыслить. К Роуз подошел Энсон с наполненной продуктами тележкой. На лице читался стыд, из пореза на руке повыше запястья текла кровь. «Кто-то бросил в меня стеклянную банку с оливками», — пояснил он. «Теперь я пахну, как итальянский сэндвич». Роуз передала мегафон Джулии, и она стала озвучивать всю ту же мысль приятным для слуха голосом: «Заканчивайте с покупками и побыстрее расходитесь». «Мы не можем это взять», — Роуз указала на тележку Энсона. «Но нам это нужно, Роузи». Несмотря на извиняющиеся нотки, голос звучал твердо. «Действительно нужно». «Мы оставим деньги», — решила она, — «если кто-нибудь не украл мою сумочку из кабины». «Я думаю, это не выход», — покачал головой Энсон. «Некоторые крадут деньги из кассовых автоматов». Он знал, кто именно... но не хотел говорить, тем более рядом находилась издательница местной газеты. Роуз пришла в ужас. «Да что здесь такое происходит? Во имя Господа, что происходит?» «Не знаю», — честно ответил Энсон. К супермаркету подкатила скорая, сирена смолкла. Через минуту или две, когда Барби, Роуз и Джулия еще ходили по проходам, народу в супермаркете становилось все меньше, за их спинами раздался голос: «Достаточно, отдайте его мне». Барби не удивился, увидев Чифа Рэндалфа в парадной форме. Он появился, когда поезд уже ушел, как и задумывалось. Роуз все еще звала присутствующих насладиться бесплатным кофе в Глантерии, когда Рэндалф вырвал у нее мегафон и принялся отдавать приказы и угрожать. «Уходите немедленно! Я начальник полиции Питер Рэндалф, приказываю вам уйти немедленно! Оставьте то, что взяли, и уходите! Если вы оставите то, что взяли, вам не будет предъявлено никаких обвинений!» Роуз в ужасе посмотрела на Барби, но тот пожал плечами. Слова Рэндалфа теперь не имели значения. Толпу уже лишили воинственного духа. Копы, которым не требовалась медицинская помощь, даже Картер Тибудо, пошатывающийся, но на ногах, начали выпроваживать людей из торгового зала. Если покупатели не хотели расставаться со своими приобретениями, копы пускали в ход кулаки, нескольких сбили на пол. Фрэнк Делесоп с побледневшим злобным лицом перевернул нагруженную тележку. «Ты не собираешься попридержать своих?» — спросила Джулия Рэндалфа. «Нет, мисс Шамуэ, не собираюсь. Эти люди — грабители, и к ним относятся соответственно». «А чья в этом вина? Кто приказал закрыть супермаркет?» «Отстань от меня, я работаю». «Жаль, что вас не было здесь, когда люди ворвались в супермаркет», — вставил Барби. Рэндалф посмотрел на него. Враждебность во взгляде смешивалась с удовлетворенностью. Барби вздохнул. Где-то тикали часы. Он это знал, и Рэндалф тоже. И скоро прозвенит будильник. Не будь купола, Барби смог бы сбежать. Но не будь купола, ничего этого не случилось бы. У дверей Мел Сирлс пытался отнять полную корзинку у Элла Тиммонса. Эл корзинку не отдавал, Мел вырвал ее, а потом тычком уложил старика на пол. Эл закричал от боли, стыда и ярости. Чиф Рэндалф рассмеялся, коротко, отрывисто, невесело, ха-ха-ха. И Барби подумал, что этот жутковатый смех будет все чаще звучать в Честерсмилле, если купол не исчезнет. «Пойдемте, дамы», — предложил он. «Здесь нам делать больше нечего».